С шоссе, ведущего в деревню Каина, доносились громкие звуки. Из-за случайных вспышек в ночном небе жители деревни не могли оставаться спокойными. Причина, по которой никто почти ничего не заметил в деревне Каина, заключалась в том, что битва произошла на перевале того, который находится ближе к деревне Тока. «Как только посветлеет, я пойду проверю». Глория предположила, что идти туда в темноте было слишком рискованно, и решила пойти проверить, как там дела на следующее утро. Когда шум утих, жители деревни смогли отдохнуть. И вот, на следующее утро, в 5 утра, чтобы проверить причину шума, Глория проснулась рано и села на лошадь, но по дороге туда обнаружила, что кто-то упал на въезде в деревню. Отец. Когда она подошла ближе, то поняла, что это был ее отец, Болтон Альстад, рыцарь Хайнц Лэш и еще один человек, скорее всего кучер. Виконт Байер тоже был там, с травмой головы. Че, что здесь произошло? Она отменила поездку на перевал того. Хотя было очень раннее утро, дело имело важное значение, и она сообщила об этом домовладелице Лити. А, отец миссис Глори, Виконт Байер и мистер Хайнц тоже. Лития, услышав о сложившейся ситуации, очнулась из дремоты. Они сообщили дежурным охранникам, и те отвели их на пост охраны. Там была комната медперсонала. Лития быстро вылечила рану Виконта Байера. Она узнала от солдат неожиданную правду. Виконт и другие продолжили добывать руду в шахте Инада. «Пожалуйста, расскажите мне поподробнее». Лития знала о том, что шахта Инада была включена в арендуемую землю Джина с 1 августа. Одно дело поддерживать шахту, и совершенно другое продолжать там добычу в течение полугода. В результате они отправили в Капитолий 4 полностью загруженных вагона руды. Какой бесстыдный поступок. Лития была сильно озадачена. «Отец, ты тоже с ним в сговоре?» Глория, которая тоже присутствовала там, пришла в ярость. «Теперь ты не можешь отрицать приказы вышестоящего». «Я думаю, да. В отличие от женского отряда рыцарей, бюрократы не имеют права голоса в большинстве случаев. Печаль придворной службы. Даже тогда я хотела, чтобы у моего отца, по крайней мере, хватило мужества предостеречь его. Давай об этом позже. Мне очень жаль, но даже несмотря на то, что я могу использовать целительную магию для Ах, точно». Лития вспомнила о магическом инструменте для исцеления, который она позаимствовала у Джина. Она хранила его вместе с лошадью Галимом, чтобы на этот раз вернуть Джину. Она бросилась за ним. «Конечно, если мы используем это». Лития вернулась и воспользовалась инструментом, даже не дав Глории задать ни одного вопроса. Магический инструмент с эффектом медикари активировался, вернув сознание четверым людям. «Где мы?» «Ува, спасите ее, отец, Виконт». Болтон был удивлен тем, где он находился, в то время как Виконт Байер впал в паническое состояние. «Глория, это ты, а это Фалхайт». Хайнц Лэш спокойно проанализировал ситуацию. Он понял, что перед ним заместитель командира женского рыцарского отряда Глория и нынешняя хозяйка деревни Тока Лития Фалхайт. «Ава-ва-ва». Их кучер трясся. Лития расспросила Хайнца, а Глория расспросила своего отца. «Что? Шум прошлой ночи, подумать только, такое случилось в шахте Я, эта деревня в безопасности, что, а боже, это злоупотребление доверием, не так ли, отец?» Лития была потрясена угрозой огромных многоножек, в то время как Глория была в ярости из-за ситуации с добычей руды, и все это время Виконт Байер только о чем-то бормотал, не в силах нормально говорить. Похоже, он получил сильный удар по своему психическому состоянию. «Я понимаю ситуацию, мисс Глория. Хорошо, если вам не придется идти проверять шахту». У Лития пробежали мурашки по коже, когда она представила, как Глория противостоит огромным многоножкам. «Тем не менее, мы говорим о 5 монстрах. Успеем эвакуировать деревню?» Даже жизнерадостная Глория стала бледной. «Я вспомнил. Диус Екс Мачина защищал нас. Он приходил в эту деревню?» Хайнц заговорил. «А, мастер Мачина, точно, теперь я вспомнил. Как раз в тот момент, когда мы были в тупике перед этими монстрами, появились 5 големов и помогли нам сбежать. После этого у меня не осталось воспоминаний, но, может быть, он принял какие-то меры. Теперь, когда вы это сказали, некоторое время было шумно, были вспышки и тому подобное, но позже все стихло». «Вспышки? Эти монстры не испускали никакого света». «Что? Но в ночном небе были вспышки света». «Хм, это звучит оптимистично, но если за этими вспышками стоял Мачина, тогда...» Хайнц высказал свое предположение. Однако Болтон пребывал в недоумении. «Ты хочешь сказать, что он победил этих монстров? Если это он, Тогда, может быть, в любом случае, мы должны убедиться в этом. Мисс Глория, не могли бы вы пойти взглянуть, однако с предельной осторожностью. Примите целебное лекарство, на всякий случай. Лития передала лекарство, которое ей доверил Джин. Слушай внимательно, несмотря ни на что, не делай ничего безрассудного. Ты должна вернуться целой и невредимой. Я подумаю, эвакуировать деревню или нет. Ясно. Предоставьте это мне, тогда я отправлюсь. Глория села на лошадь и уже собиралась покинуть деревню, когда кое-что поняла. В том месте, где четверо лежали без сознания, что-то было. Это был клочок бумаги. Я разобрался с гигантскими многоножками. Опасности больше нет. Deus ex machina. Глория повернулась и пошла показать это Лити. Группа испытала облегчение. Однако подтверждение все равно требовалось, поэтому Глория отправилась проверить. Глава 457. Инспекция сразу после того, как Глория покинула деревню, Хайнц Лэш посоветовал Лити. Квази-барон Фалхайт, я думаю, что слишком рискованно посылать мисс Глорию туда одну. Лучше дать ей сопровождение. Если возможно, я бы хотел сам сопровождать ее. Лития была застигнута врасплох. Я поняла. Она решила пригласить двух опытных наездников из числа солдат, которые были размещены вместе с Хайнцем. Мистер Хайнц, пожалуйста, будьте осторожны. Лития передала им немного сушеного мяса и бутылки с водой. Я очень благодарен вам за вашу заботу. Хайнц Лэш отдал двум другим их порцию. Мы будем скакать галопом, пока не доберемся до мисс Глории. Как только он закончил говорить, он хлестнул свою лошадь и умчался. Двое других последовали за ним. Лития провожала их встревоженным взглядом. Ай! Услышав оклик сзади, Глория остановила лошадь и оглянулась. Она заметила Хайнца и еще двоих. И, приказ от мисс Фалхайт, мы должны сопровождать вас. Понятно, тогда едем. Глория и Хайнц выстроились в линию и двинулись вперед вместе. На улице было уже довольно светло, по небу плыли белые летние облака. Хайнц протянул Глории немного сушеного мяса и бутылку с водой. От мисс Фалхайт, вы не сможете проявить себя наилучшим образом, если пропустите завтрак. И то верно. Будучи рыцарями, у них не было проблем с едой во время езды. Даже во время еды и питья они не ослабляли поводьев. «Мистер Лэш, не могли бы вы рассказать мне о тех монстрах?» – спросила Глория у Лэша, закончив есть. «Да, я потерял сознание в самый разгар, так что я точно не скажу, но их было примерно 5, и у них было 4 глаза, если я не ошибаюсь. Они светились красным. 5, а, да, они извергали какую-то жидкость изо рта, и все, к чему она прикасалась, будь то какое-нибудь дерево или валун, все начинало плавиться, испуская белый дым. Звучит пугающе. Это все, что я знаю. После этого голем мистера Мачины направил нас в область, которая светилась серебром. Дальше провал в памяти. Прежде чем я осознал это, мы оказались в деревне Тока. Ясно. Как ему удалось победить такого монстра? Глория не смогла бы представить себе такой сценарий, даже если бы попыталась. Путь вперед шел по пологому склону вверх, и по мере того, как они продвигались, виднелось все меньше и меньше зеленых насаждений. Миновав пустошь, усеянную валунами, они столкнулись с внезапным подъемом в гору. Мы доберемся примерно через час. Они вдвоем замедлились. Не лучше ли было бы подготовиться? Не думаю, что мы могли бы что-то сделать им с помощью меча. Лучше следить за окружающей обстановкой. Хайнц ответил на вопрос Глории с горькой улыбкой. И вот, еще через 30 минут, они остановили своих лошадей. Мы недалеко от места происшествия. Давайте осторожнее. Группа снова сосредоточилась. Здесь какой-то странный запах, пробормотала Глория, зажимая нос. Это запах жидкости многоножек, ответил Хайнц. И тут, увидев, что впереди, четверка замерла. Это было похоже на сцену из ада. Там валялись трупы огромных многоножек. Мистер Лэш, их намного больше, чем 5. Да-да, потом их выползло больше. Хайнц почувствовал холодок по спине, увидев более сотни таких трупов. Они подъехали ближе к одному заметно большему трупу. Глория с удивлением увидела аккуратный разрез, словно мечом. Он может разрезать монстра такого размера? Глория попробовала разрезать панцирь, и с пронзительным звуком лезвие меча сломалось. Не похоже, что его можно разрезать мечом. Меч, который она принесла с собой, сделал Джин, но он был сделан из обычной стали, и сталь такого меча не имела никаких шансов против этого панциря. Глория заново осознала тот факт, что, хотя сила Мачины надежна, она также представляет угрозу. Они заглянули внутрь оболочки и обнаружили какую-то жидкость желтого цвета. Похоже, это жидкость, которую эти многоножки выпускали изо рта. Глория небрежно погрузила свой меч в эту жидкость. Ува! Стальной меч испустил белый дым и растаял. Мисс Глория, я говорил, их жидкость может растворить все, что угодно. Глядя на свой теперь сломанный, оплавленный меч, Глория пробормотала. Интересно, Джин сделает мне еще один меч? Похоже, мисс Глория, мистер Хайнц и двое других солдат прибыли на место происшествия. Ла Цзюнь, который следил за ситуацией на шахте и надо с помощью системы наблюдения Кушин, пробормотал. Он ясно видел удивленное лицо Глории. Потом уберем этот беспорядок. Оболочка послужила бы отличным материалом, поэтому Ла Цзюнь планировал собрать ее. Он только что был свидетелем того, как Глория пыталась разрезать тело многоножки и попыталась коснуться жидкости своим мечом. Эта жидкость, которая расплавила даже земли. Простая сталь точно не выстояла бы. У Ла Цзюня нет лица, но если бы оно у него было, то сейчас на нем была бы кривая улыбка. Однако это возможно для мобильного терминала голема Ла Цзы. Им повезло, что жидкость многоножки летучая. Было бы опасно, если бы вся площадь представляла собой море такой жидкости, но примерно через 2 часа большая часть жидкости испарилась. Они уже собрали этой жидкости. Хм, похоже, они собираются проверить шахту, сказал он, увидев, как Глория и ее группа поднимаются в гору. Она совершенно непригодна для использования. Да, сказал Хайнц, глядя на плачевное состояние шахты. Теперь даже непонятно, где был вход из-за обрушения и останков големов общего назначения. Стоило ли жертвовать дорогими големами? Спросила Глория. Понятия не имею, я просто следовал приказам. Для рыцаря Хайнца неподчинение приказам было чем-то немыслимым. Давайте вернемся. Глория развернула свою лошадь. Хайнц и двое других последовали за ней. Глава 458. Совещание на следующий день после уничтожения многоножек. Остров Харай. 3 июля. Стиарина вернулась, и у них было что-то вроде совещания. Я предполагал, что нашей нынешней защиты более чем достаточно, но я пришел к выводу, что это не так, сказал Джин. Он думал, что не было никого, кого нынешние силы острова Харай не могли бы убить. Ринхард и другие тоже не могли сказать, что Джин беспокоился без причины. Если мы рассмотрим наихудший сценарий, то стать сильнее на самом деле не так уж плохо, можно просто не использовать свою силу, если она не нужна, сказала Саки. Вчерашний опыт на нее сильно повлиял. Мастер, на мой взгляд, особенности оружия несколько не сбалансированы, Эн высказала свое замечание. Эльза и Ринхард знали о ней, но Саки, Бильче, Майн и Стиарина увидели ее впервые. Как правая рука Ла Цзюня, она получает отчеты от Куинта и обычно отдает приказы о предотвращении любой неблагоприятной ситуации для Джина или острова Харай. Возможно, было бы уместно называть ее менеджером за кулисами. На этот раз она тоже присутствовала на встрече, так как Джин хотел услышать ее мнение как стратега. Что касается боя на дальних дистанциях, у нас есть лазер и магическая пушка. Эн продолжила, что касается средней дальности, у нас есть индукционный излучатель, но есть вероятность, что он может не сработать против некоторых противников. Для ближнего боя у нас есть вибрационный меч и парализатор, а также отряд големов и титанов. Джин молча слушал. Что касается защиты, у нас есть барьер, магический глушитель и лечение для поддержки. Затем Эн высказала свое мнение из другой точки зрения. У нас достаточно противопехотной огневой мощи для фехтовальщиков, магов и тому подобного. Однако против монстров, если мы сочтем, что уничтожение – это вариант, у нас нет средств, если битва происходит на ограниченной территории. Также неблагоприятно, что титаны не вооружены. Ринхард решил просто молча слушать, но не мог не заговорить. Но я не думаю, что такие противники будут появляться часто, верно? Не совсем так. Змей, которого ранее победил мистер Ринхард, и песчаные черви в пустыне Харихари – «Хороший пример», — сказал Рика. «Я планирую использовать магический меч, я имею в виду, плазменный меч. У нас нет оружия тупого типа, Эльза». Джин был удивлен, услышав это от Эльзы. «Не только Джин, даже Ринхард и остальные. Мы все союзники. Вполне естественно, что я хочу помочь брату Джину. Это правда». Эльза на днях сказала, что он слишком много на себя берет. «Извини, Джин. Я думаю, ты в некотором роде избаловал нас, да, мистер Джин, у вас также нет никакого колющего оружия, да, есть также вариант связать врага, например, веревкой или цепями, свет, вода, пули у нас они есть, так что, может быть, тепло или лед. Джин был рад видеть, как все пытаются придумать полезные идеи, копье, булава, тепловые лучи, замораживание и т.д. Кроме того, у тебя слишком много оружия, сосредоточенного только на силе. Хорошо, думаю, это так, признал Джин. Как насчет метательных ножей, дротиков или пистолета малого калибра, например, какого-нибудь метательного оружия? Все занимались мозговым штурмом. Метательные ножи, пистолет, копье, булава, стержень, бур, якорный канат, тепловые лучи и замораживание. Ла Цзюнь, который наблюдал за их разговором, уже начал работать над возможными вариантами. Поскольку дискуссия об оружии достигла той точки, где они могут сделать перерыв, настало время чаепития. Подчиненные Рика, Луна и Солей принесли чай. «Кстати, Ла Цзюнь, в тот раз ты сказал, у нас еще есть две другие карты для игры, что ты имел в виду?» — спросил Ринхард, отпивая чай. «Да, одна из них состояла в том, чтобы заморозить их с помощью магии льда. Членистоногие — это насекомые, поэтому я предположил, что они ослабнут при низких температурах. Другая состояла в том, чтобы мисс Рика бросила в них пушечное ядро из магической пушки. Однако ни то, ни другое не могло сравниться с методом моего господина. Даже я не думал о том заморозке», — Джин усмехнулся. Затем группа перешла к следующей теме. «Давайте попросим Ла Цзюня объяснить нам все, что мы знаем об огромных многоножках», — сказал Джин, сделав глоток чая. «Да, до сих пор не ясно, почему они такие большие, однако мы добились значительного прогресса в анализе материалов. Поскольку эти гигантские многоножки были способны доставить неприятности даже силам острова Харай, можно было бы с уверенностью предположить, что их материал будет превосходным. Внешняя оболочка прочна, он отражает почти 90% лазерных лучей. Предполагается, что этот процент может быть увеличен за счет дополнительной обработки. Эти материалы идеально подходят для щита или брони. До сих пор не ясно, как существо, живущее в глубинах Земли, приобрело такую высокую устойчивость к свету. Вполне естественно, что существа, живущие под землей, слабы к свету. На самом деле, огромный паук и огромная гусеница ненавидели свет. Мы выяснили, что их жидкость плавит большинство вещей. На данный момент единственными материалами, которые она не может расплавить, являются само тело многоножки и нить огромного паука. Материал морского дракона тоже расплавляется. Значит, они плавят все, что угодно, кроме материала, взятого у подземных монстров. Да, мы собрали около 2 тонн указанной жидкости из 5 тел и хранили ее в контейнере, изготовленном из смолы огромного паука и сборника эфира. Ее состав все еще изучается. Даже адамантит плавится, да, они могут плавить алюминий, золото, платину, мифрил, адамантит и нержавеющую сталь. Однако скорость, с которой они тают, невелика. Ясно. Продолжая анализ, Джин надеялся, что это приведет к раскрытию секретов гигантских многоножек. Конечно, превращение материалов в оружие входит в его план. Кроме того, жидкость также обладает высокой летучестью. Почти ничего не осталось. Похоже, что испарившийся газ не причиняет вреда. Я восстановил поврежденные земли, но что случилось с големами общего назначения, которых я создал в королевстве Клейн? Эльза была удивлена, услышав это. В конце концов, она была там, когда Джин создавал этих големов. Она также знает, что Джин привязан к своим творениям. Вчера, после того, как мисс Глория и другие закончили осмотр места происшествия, мы собрали все 10 единиц, но они находятся в ужасном состоянии. Очевидно, было бы лучше, если бы вы увидели это своими глазами. Ла Цзюнь спроецировал собранных големов на магический экран. Это ужасно. Ноги и руки отсутствовали. В туловище была впадина и множество дыр. Повреждения по всей голове. Это можно поправить. В конце концов, это остров Харай. Но, я больше не хочу отдавать их им. Джин высказала свои истинные чувства. Да, я думаю, что так было бы лучше. Принцесса и король, вероятно, искренне. Мисс Лития, мисс Глория, мистер Болтон и мисс Джессика тоже. Эльза, которая отправлялась в королевство Кляйн вместе с Джином, придерживалась аналогичного мнения. Я слышал, что король королевства Кляйн на самом деле не обладает большой властью. Система меняется не к лучшему. Мнение Рейнхардта о королевстве Кляйн как дипломата выражало нынешнее извращенное состояние королевства. В этом слухе нет реальной достоверности, но я слышала, что королевство Франции, королевство Целуриа дергают за ниточки за кулисами, чтобы подорвать и без того ослабленный авторитет королевской семьи. Шансы на это высоки, поскольку это говорилось Тиарина, ведь она из королевства Целуриа. Верно, не будет преувеличением сказать, что большую часть проворачивает королевство Целуриа. Такую информацию могли получить только Ла Цзюнь и Куинта, отправленные в разные места. Он даже добавил, что на самом деле не обращал на это особого внимания, так как не казалось, что это поставит Джина в невыгодное положение. Это само по себе не проблема. Они не собирались вмешиваться в межнациональные дела. Другое дело, если бы это коснулось его и его знакомых. Похоже, они сужают свою цель до дворян, которые полны гордыни, не имеют навыков и сеют семена отчуждения. Все войны основаны на обмане. Да, Джин, что ты имеешь в виду? Спросил Рейнхард. Все войны основаны на обмане. Хаем, это известная поговорка из моего мира, оставленная военным стратегом Сунь Цзы. О, значит ли это, Джин, что у тебя есть знания как у стратега? Нет, наверное, это больше связано с образованием. На самом деле он узнал это из манги. И война, выигранная без боя, самое лучшее, полагаю. На самом деле это означает, цель любого конфликта – контролировать своего противника и побеждать его. Другими словами, победа без борьбы лучше, чем победа в борьбе. Победить, не сражаясь, а, и в этом цель дипломатии и стратегии. С точки зрения территории, личного состава и ресурсов определенно лучше победить без боя, как и ожидалось от Рейнхардта. Он смог понять, что имел в виду Сунь Цзы. Подожди, Рейнхард, разговор зашел в тупик. Если бы Саки этого не сказала, Рейнхард бы уже занимался дипломатией и стратегиями. Верно, семя отчуждения, а, что ж, давайте отложим это. Как он уже сказал ранее, пока страны сдерживаются, Джин не планировал ничего делать. А что будет лучше для деревни Кайна? Спросил Джин, глядя на остальных. Глава 459. Королевство Кляйн, это, хотя они сильно отклонились от темы, в конце все равно вернулись к первоначальной теме, как решить дело с королевством Кляйн. Джин, что ты собираешься делать? Хэмэмэм, на самом деле я не планировал ничего делать. Рейнхард тихонько рассмеялся, услышав его ответ, но в следующий момент он предупредил Джина. Это никуда не годится. Они не только отнеслись к тебе легкомысленно, но и с их стороны ничего не меняется. И тот факт, что они не изменятся, означает, что они снова сделают что-то подобное. Да, просто подумай, если бы эти гигантские многоножки добрались до деревни Кайна и там были жертвы. Лицо Джина застыло. Это правда. В таком случае потребуется решительный ответ. Милорд, давайте использовать имя Мачины, предложил Ла Цзюнь. Мой господин мягкий, Мачина жесткий. Давайте разграничим это так, Стиарина спросила. Что за Мачина? Это другое лицо моего господина. Ах, как я и думала. Мне показалось, я слышала это раньше, во время спора. Тот, кто спас тех четверых, это Мачина. Давайте используем имя Мачины, чтобы предупредить королевство. Но тогда они проследят связь Джина и Мачины. Официально Мачина спас четверых из королевства, поэтому давайте отправим им предупреждение как Машина. Они станут изучать отношения Джина и Мачины. В таком случае, мы могли бы сказать, что Мачина, старший господина. Рейнхард кивнул после некоторого раздумья. Верно, я думаю, было бы лучше, если бы мы добавили, что Джин и Мачина не так близки. Тогда мы могли бы сказать, что мой господин стал учеником после того, как Мачина стал независимым. Этого должно хватить. Ну, хотя я сомневаюсь, что они стали бы спрашивать. Как насчет того, чтобы послать им несколько кусков нарезанной многоножки? Конечно, с документом, в котором также обвиняется королевство Кляйн. Рейнхард и Ла Цзюнь продолжали вести беседу. Давайте отправим часть сломанного голема общего пользования. В конце концов, мы будем ремонтировать их из нержавеющей стали 18-12 вместо 5 никеля. Как насчет того, чтобы отправить вместе с ним ответственных в деревню Тока? Да, звучит неплохо. Болтон, Хайнс, Кучерри, Виконт Байер, не так ли? Да, хорошо, заберем их ночью и отправим в Албан. Похоже, Джин был очень зол, видя уничтоженного голема общего пользования. 4 июля, Ранний рассвет. Было бы неплохо отправить его в королевский замок королевства Кляйн через передающее устройство. Оператор, отвечающий за Албан, Спика 7, смог отправить его с минимальной ошибкой. В тот же день утром, перед королевским дворцом в Албане, королевство Кляйн, поднялся шум. Че, что это? Это монстр-многоножка? Кто там? Мистер Болтон, даже Хайнц Лэш, Виконт Байер. А кто это? Кучер, кусок многоножки, кусок сломанного голема и важные персоны лежали перед королевским замком без сознания. Учитывая, что этот кусок представлял многоножку длиной 10 метров, это было угрозой само по себе. Там есть письмо. Для короля королевства Кляйн. Отправителем является Диус Екс Мачина. Зовите премьер-министра. Команду целителей тоже. Быстрее. Шум утих после 3 часов. В кабинете короля собралось 7 человек. Король королевства Кляйн Лаис III и краткое, министр Пауэлл, лидер рыцарского ордена Глен, лидер 2 го рыцарского отряда Билнард, Болтон Альстад, Хайнц Лэш и Виконт Байер. Итак, Виконт Байер, давайте послушаем. Болтон, ты должен вмешаться, если в объяснении Виконта чего-то не хватает. Хайнц тоже, сказал премьер-министр. А Лаис III и краткое посмотрел на Виконта. Болтон съежился от страха. Хайнц тоже был на взводе. Хотя его внутренний хаос утих, а его раны исцелены, он выглядел бледным из-за напряженной атмосферы. Однако, поскольку его допрашивали, он не мог позволить себе молчать и поэтому неохотно открыл рот. Да-да, сначала мы были в шахте и надо. Виконт медленно начал объяснять ситуацию, начиная со своего назначения туда. Болтон помог в объяснении, Хайнц их подтвердил. И вот они подошли к тому месту, где появилась многоножка. Огромная многоножка выползла из задней части шахты. У нас не было другого выбора, кроме как отступить. Болтон тут же добавил. Нас спас Диус Екс Мачина, он также избавился от многоножек. Виконт Байер прикусил губу и задрожал. Дураки, вы не только привели к потере доверия со стороны мистера Джина, но и вызвали катастрофу, которую не смогли решить самостоятельно, заставив Мачину, который даже не является кем-то из королевства Кляйн, убирать за вами. Король пришел в ярость. Мистер Мачина действительно избавился от этого монстра. Виконт все еще не верил своим ушам. Да, ты видел кусок многоножки? Меч сломался, когда люди попытались перерезать его. Этот монстр нам не по зубам. Его можно разрезать адамантитовым клинком. Если только это не сверхбыстрый вибрирующий меч, это определенно непросто. Также была отправлена часть уничтоженного голема общего назначения. 10 из этих големов были потеряны. Согласно письму, Гэн Джин возмущен. Конечно, мы тайно добывали золото после того, как сказали, что отдадим шахту ему. И в довершение всего из шахты вышел монстр, и теперь она заброшена. Голос короля становился печальным. Я был глуп. Я потерял доверие и драгоценных големов. Я больше не могу просить мистера Джина сделать их для нас. Добыча природных ресурсов из шахты без предупреждения Джина сама по себе была нарушением доверия. На данный момент я должен рассмотреть возможность полной передачи ему деревни Кайна, а не просто сдачи ее в аренду. Лаис III и краткое был в растерянности. Даже впечатление мистера Мачины о нас, несомненно, ухудшилось. Диус Екс Мачина, у которого есть средства перевести не только людей, но и куски многоножки из деревни Тока в Албан всего за один день или меньше. Они предположили, что у него была какая-то связь с Джином, и хотели углубить их связи в будущем, но теперь это невозможно. Где мы ошиблись? Король Лаис III и краткое сожалел о своей нерешительности. Тем не менее, он мог избавиться от Виконта Байера как от ответственного лица. Он прекрасно понимал, что это не решит проблему. Он только надеялся, что это послужит предупреждением старым дворянам. Виконт Байер лишен своего титула, изгнан из столицы. Король сам объявил о наказании. С другой стороны, Болтон Альстад и Хайнц Лэш получили выговор, их зарплата была снижена. Впоследствии было решено, что ресурсы, добытые на шахте и надо, будут переданы Джину. Кроме того, они также начали подумывать о том, чтобы сделать деревню Кайна постоянной землей Джина. Такие события в королевстве Кляйн были известны Ла Цзюню. Ну, я полагаю, что это разумный подход. Деревня Кайна теперь станет землей Джина, а не просто арендованной землей. Другими словами, теперь это была бы независимая область. Хотя, похоже, решение окончательно не принято. Определенно существует высокая вероятность того, что это произойдет. Не то чтобы он действительно этого хотел, но было бы неплохо иметь ее как свою собственную землю. В таком случае нам не нужно будет связывать себя с королевством Кляйн. Если это произойдет, мой господин станет феодалом в истинном смысле этого слова. Ла Цзюнь был доволен. Если это произойдет, мы сможем смело развивать деревню Кайна. И поэтому Ла Цзюнь сразу же начал строить планы развития. Глава 460. Слезы Эльзы через 10 дней после инцидента с гигантскими многоножками. Стиарина благополучно въехала в королевство Целуриа. Излишне говорить, что она ездила на остров Хары почти каждый день. Я покончу с этим особняком, когда вернусь. Она испытывала огромное отвращение к королевству Целуриа. Рейнхард и Бильчи проводили большую часть своего времени в деревне Карце. Он только что стал лордом, так что это неизбежно. Мне сказали, что в той деревне рядом с Кайной, Тока, живет новый лорд. Я бы хотел как-нибудь обсудить с ним территориальное управление. Такого рода шли разговоры. Саки наконец освободилась от формальной аристократической жизни и могла учиться сколько душе угодно. Уху-ху, мне не нужно беспокоиться о еде, там так много хороших ингредиентов. Ее поведение заставляло Эр беспокоиться о ней. Что касается Майн, то ее повседневная жизнь состояла из проб и ошибок. В попытке воспроизвести пекарские дрожжи Спиридот, как предложил Джин, брожение вина и пива производилось с помощью дрожжевых клеток. Существует много видов дрожжей, но те, которые наиболее подходят для приготовления хлеба, назывались пекарские дрожжи. Джин знал это, но все, что выходило за рамки этого, было совершенно вне его компетенции. Исследования дрожжей также привели бы к мисо и соевому соусу, поэтому Передот и другие усердно работали. Хлеб, который мы печем на этих дрожжах, такой вкусный. Казалось, что в деревне Каина вот-вот появится новая специальность. И, конечно же, она не забыла о своих обязанностях учительницы. 3 дня в неделю в замке Ниду проводились учебные занятия. Причина, по которой их больше не держали в доме деревенского старосты, заключалась в том, что Салли открыла там клинику. Хотя ходить в школу было немного дальше, чем раньше, ни один ребенок не пропустил бы занятия, потому что во время школьного обеда подавали вкусные блюда. В течение этого времени Эльза ездила между домами своих родителей, деревней Каина и островом Хары. Она ездила в дом своих родителей, чтобы навестить прикованного к постели отца Георга. Конечно, всякий раз она приезжала с территории Ринхарта, деревни Карце. Даже с помощью целительной магии Эльзы состояние отца Георга почти не изменилось. Эльза начинала чувствовать себя беспомощной. Однажды произошло неожиданное воссоединение. «Добро пожаловать домой, Эльза, М. Мама». Когда Эльза отправилась в дом своих родителей, мачеха Эльзы, Марлен Рындал фон Нефра, вернулась с лечения и собиралась позаботиться о своем муже Георге. «Я слышала кое-что из того, через что ты прошла. Тебе и самой пришлось нелегко. Мне жаль, что я не смогла быть рядом с тобой в те трудные времена». Сказав это, Марлен нежно обняла Эльзу. «М. Мама». Нежные руки, нежный голос. Окруженная ностальгическим теплом, Эльза заплакала. «Я думал, что этот человек сумасшедший, но я была слишком труслива, чтобы что-то сказать. Когда они объявили о твоей помолвке с маркизом, я была слишком ошарашен, чтобы сказать что-нибудь против». Эльза узнала, что Георг жестоко обращался со своей женой Марлен. Она тоже была жертвой. Половину времени, которое она проводила за лечением, на самом деле было предлогом для того, чтобы она могла держаться на расстоянии от Георга. «Ты меня простишь, я просто сбежала. Мне жаль, я была плохой матерью». «Да, все в порядке». Окруженная теплом своей матери Марлен, Эльза вернулась в свое детское состояние. Наконец успокоившись, Эльза рассказывала Марлен обо всем, что произошло после поездки с Рейнхардтом. Марлен слушала с улыбкой. «Похоже, у тебя был хороший опыт. Я рада, что ты отправилась в путешествие. И, Джин, не так ли? Я бы хотела как-нибудь встретиться с ним. Брат Джина на днях приедет у». Сразу после этих слов Эльза поняла, что назвала Джина своим братом, и покраснела. «О, Эльза, хе-хе». Марлен ущипнула Эльзу за щеку. «М, мама». Когда удивленная Эльза попятилась, Марлен пристально посмотрела на нее и заговорила более серьезным тоном. «Эльза, теперь, когда он под моей опекой, тебе не нужно так сильно беспокоиться. Разве у тебя нет каких-нибудь дел?» «Спасибо». Слезы снова навернулись на глаза Эльзы. «Ну, только я подумала о том, как сильно ты повзрослела, как поняла, что ты все еще плакса». Марлен вытерла лицо Эльзы носовым платком, И в это время Эльза мельком увидела синяки из-под манжета ее блузки. «Мама, что с твоей рукой?» Марлен быстро отдернула руку. «Сейчас все намного лучше. Месяц назад она вся была синей. К тебя поврежден главный кровеносный сосуд». Главный кровеносный сосуд? Да. Предоставь это мне». Эльза встала рядом с Марлен и закатала рукав. «Эльза, полный генис». Вокруг правой руки Марлен набернулась исцеляющая магия. Рука быстро вернулась к своему обычному цвету кожи. «Эльза, ты можешь использовать не только инженерную магию, но и магию исцеления». «Да, я научилась ей благодаря брату Джину». Потирая вылеченную руку, Марлен улыбнулась. «Эльза, ты должна следовать своему собственному пути. Путь магического ремесла и целительной магии. Ты должна наилучшим образом использовать свой талант. Я всегда буду здесь, молясь за твое счастье». «Мама». Джина посетила Лития. Дорога была неровной, и хотя путешествие в экипаже было невозможно, благодаря тяжелой работе солдат, дислоцированных в деревне Тока, было возможно путешествовать верхом, особенно на лошади Галиме. За один день можно было добраться из деревни Тока в деревню Каина. Покинув деревню Тока в 6 утра, она прибыла в деревню Каина в 2 часа дня. На этот раз, поддавшись уговорам Лити, Глория сопровождала ее на лошади Галиме, одолженной Паска. Она была удивлена качеством поездки. «Джин, я, Лития Фалхайт, стала баронетом и приняла деревню Тока в качестве территории. Лорд Джин, я, Глория Альстад, присоединилась к баронету Фалхайт в качестве ее охранника. Добро пожаловать. Давно не виделись». Джин встретил их в своем офисе в замке Ниду. «Давайте покончим с формальностями и будем говорить, как обычно». Лития и Глория переглянулись и кивнули. «Ах, я рада, что ты это предложил, Джин». Лития расслабила плечи и протянула Джину завернутый свиток. «Джин, это официальное письмо от короля Кляйн. Это твой сертификат мастера магического ремесла. Спасибо». Открыв свиток, Джин обнаружил, что королевство Кляйн дало сертификат, официально признающий его мастером магического ремесла, в обмен на то, что он помог Лите и Паска во время их магической лихорадки, предоставив им восстановительные лекарства. Также было письмо и контракт, в которых говорилось, что шахта Инада будет принадлежать деревне Каина с 1 августа. Наконец, были принесены извинения за несправедливую добычу ресурсов Виконтом Байером и заявление, в котором говорилось, что все ресурсы, добытые за то время, будут переданы Джину. «Ах!» Джин нахмурился, так как не ожидал никакой награды за свои усилия во время инцидента с магической лихорадкой. Шахта Инада полностью разрушилась из-за инцидента с гигантскими многоножками, поэтому Джин не думал о том, что услышит о добыче. Джину пришлось побороть желание и сказать: «Это было слишком хлопотно, мне это не нужно», но потом он вспомнил историю, которую услышал от единиц земля, входивших в шахту. Они сказали, что нашли внутри какой-то незнакомый магический инструмент. Джин вспомнил, что было бы неплохо создать специального голема для исследований под землей. После того, как Джин закончил читать, Лития склонила голову, а Глория последовала ее примеру. «Мне не совсем удобно извиняться, но позвольте мне сделать это. Лорд Джин, пожалуйста, примите наши самые искренние извинения». Несмотря на то, что ему было приказано, отцу не нравился этот план. «Мы искренне сожалеем об этом». Джин не собирался жаловаться, но если бы он был слишком мягок, то в конечном итоге его могли бы воспринять как относящегося к ним с презрением. Поэтому он решил что-нибудь сказать. «На самом деле меня не волнуют ресурсы этой страны, но когда меня ударяют ножом в спину, мне не нравится». «Да-да, мы искренне сожалеем об этом». Лития была удивлена, увидев Джина таким недовольным. Она решила поговорить об этом с премьер-министром. «Ну, давайте оставим это. Пожалуйста, не забудьте передать мои слова». «Да-да, конечно». Лития вздохнула, поняв, что хотя Джин и злится, его гнев не направлен на нее. Затем она придумала вопрос, просто чтобы сменить тему. «Кстати, Джин, могу я кое о чем спросить?» «Конечно. Что у тебя?» «Спасибо. На днях ты получил звание мастера магического ремесла Империи Шиара. Когда и как ты вернулся сюда?» Глава 461. Глава 461. Мирная поездка. Неожиданный вопрос заставил глаза Джина забегать. На самом деле это был очень удачный вопрос с точки зрения изменения темы. На Джина надавил вопрос Лити о том, когда и как он вернулся из Империи Шиара. Рика пришла на помощь. «Мисс Лития, мой отец попросил лорда Диусьекс Мачина взять нас с собой». «Хаэм, лорд Мачина?» «Да, в распоряжении лорда Мачина есть отличное транспортное средство. Он запретил мне подробно говорить о нем». «Вот как, ты потрясающий, Джин, быть знакомым с лордом Мачиной». «Именно, ты это нечто, лорд Джин». По-видимому, Рика тайно поговорила с Лацзюнем по связи Мана и придумала предлог, чтобы избежать этой неловкой ситуации. В настоящее время они будут притворяться, что Мачина старше Джина, но они не были знакомы в студенческие годы, о чем они договорились на встрече несколько дней назад. «Я знаю, что потратила немного больше, чем ожидалось, но я возвращаю тебе лошадей големов и магические инструменты исцеления». «Спасибо, большое спасибо». Лития почувствовала облегчение от того, что настроение Джина изменилось. «Это хорошо, тогда мне придется вернуть тех лошадей, которых вы оставили на мое попечение». Лошадей Лития и Паска оставили в доме главы деревни. Первоначально в доме главы было более 10 лошадей, но когда 10 лет назад его призвали на военную службу, всех его лошадей забрали, и с тех пор он их не держит. Однако он сказал, что было бы обидно, если бы он не оставил себе хотя бы одну лошадь. Вот почему глава деревни привык заботиться о лошадях. Это было бы здорово. Паска наконец-то стал рыцарем и получил нового коня, так что я возьму их обоих с собой. Они решили проверить лошадей, пока не стемнело. В конце концов, Джин ничего не знал о лошадях. Приближалось лето, и в 4 часа все еще было светло. Это был первый раз, когда Глория посетила деревню Каина, поэтому они шли медленно и показывали ей окрестности. Вон то, пшеничное поле, а это, овощное поле. За большинством полей в деревне Каина ухаживают коллективно. Коллективно, значит, это не частные поля, а что-то вроде деревенских полей. Да, урожай распределяется справедливо, хотя это тяжелая работа. Хаэм, значит, технически, кто-то может получить свою долю урожая, фактически не работая на полях, верно? Вопрос Глории был естественен. Джин думал о том же самом, когда впервые приехал в деревню Каина. «Что ты делаешь в таких случаях, Джин?» Ответить на вопрос Литии было нетрудно. «Это маленькая деревня. Мы не можем обойтись без помощи друг другу, поэтому разделение решаем сами. Глава деревни распределяет работу, и поскольку все здесь трудолюбивы, никто не прогуливает. Звучит как идеальное сообщество». Лития была удивлена, услышав объяснение Джина. «Обычно, когда речь заходит о такой организации, легко подумать, что некоторые будут либо лениться, либо пытаются максимально увеличить собственную долю. Но Джин сказал, что деревня Каина не такая. Вон там, дом Марты. Я многим ей обязан. Страши и брат». Ханна, которая выдергивала сорняки перед своим домом, быстро побежала к Джину. «О, леди рыцарь!» И, узнав Глорию, Ханна широко улыбнулась. Но когда она увидела Литию, то склонила голову на бок, так как знала ее в лицо, но не могла вспомнить ее имя. «Я Лития, Ханна». «А, точно, леди сборщица льна Флакс». «Не льна, Ханна, ты имеешь в виду сбор налогов такс». «Хорошо, значит, леди сборщица налогов». Группа, которая оживилась в присутствии Ханны, вскоре прибыла в дом главы деревни. Там была маленькая вывеска с надписью «Клиника Милсон». «Клиника Милсон, лорд Джин, что это за место такое?» Слов «доктор», «врач», «больница», «клиника» и так далее на самом деле не существовало в этом мире, поэтому не было ничего удивительного в том, что Глорию смутил этот знак. Чтобы обозначить новое начало, они решили назвать ее «клиника», обсудив это с Салли. «Разве они обычно неизвестны как центры исцеления? Так ты пригласил целителя в эту деревню, Джин, что ж, они необходимы». Лития, которая когда-то принадлежала к корпусу рыцарей-спасателей и сама могла использовать магию исцеления, немного поразмыслила над этим. Направляясь к задней части дома главы, они вышли на широкую площадку, где свободно бегали 3 лошади. Итак, моя лошадь. Лошадь Паска была гнедым жеребцом. Лошадью Литии была белоносая гнедая кобыла. А лошадь, которую там уже держал глава деревни, была каштановой кобылой. Животы этих двух кобыл стали немного больше, чем были раньше. Ах, Джин и леди Лития. Деревенский глава Гибек вышел, чтобы поставить лошадей обратно в конюшню. Когда он увидел Литию, у него был ужасно извиняющийся вид. «Я бы хотел извиниться перед вами». С этой преамбулой Гибек склонил голову перед Литией в знак извинения. «Мне ужасно жаль, хотя это была ваша кобыла, леди Лития. Я оставил ее наедине с жеребцом Паска, и они спарились. Лицо Литии покраснело. Если бы я заметил, сейчас весна, и это совпало с их брачным сезоном. ТСК, у коня Паска нет умеренности. Он оплодотворил двух кобыл одновременно. Глория покачала головой. Услышав это, Лития покраснела еще больше. А что мы будем делать? Джин тоже казался встревоженным. Значит, у лошадей будут дети? Ханна была единственной, кого порадовала эта новость. Что нам делать? На нее все равно можно ездить. Да, но я не хочу возлагать на нее слишком много бремени, так что не могли бы вы позаботиться о ней, пока не родится жеребенок? Конечно, я покрою расходы. Ах, но это произошло, пока она была под моей опекой. Лития, ты можешь продолжать использовать того коня-голема, которого я тебе одолжил. Джин решил подарить Литии лошадь-голема. Ты уверен? Да, но я бы хотел провести кое-какое техническое обслуживание. Уже вечер, не могли бы вы переночевать здесь? Тогда мы примем ваше любезное предложение. Итак, одна лошадь-голем будет передана Литии. Пока Лития и Джин вели этот разговор, Глория смотрела на жителей деревни, возвращающихся с работы на фермах. Ее внимание привлек топор, который держал один из жителей деревни. Это что, Хаэм, что случилось, Глория? Глория вскочила, не обратив внимания на голос Лити. Затем она встала перед деревенским жителем. «Дайте мне посмотреть на этот топор!» Житель удивился и воскликнул. «Глава, Джин, Глория и Гебек обернулись. Глория, Джин и Лития повернулись к Джифу, сельскому жителю. Извините, это прозвучит немного резко. Не могли бы вы на минутку показать свой топор, Хаэм?» «Ладно», успокоенный Литией, которая была ему в некотором роде знакома, Джефф предложил Глории свой топор. Глория взяла топор и с удивлением увидела, что его лезвие сделано из адамантита. Оно из адамантита. Джин сделал его годом ранее из-за чрезвычайной ситуации в деревне Каина. Видеть, как адамантит используют вот так, Глория была возбуждена. «Лорд Джин, я останусь в деревне только еще на неделю. В течение этого времени, я умоляю вас, пожалуйста, сделайте мне такой меч, Хаэм». Лития и Джин горько улыбнулись. Джин думал, Глория, это Глория. Лития собиралась сказать: «Я хотела бы попросить тебя научить меня всему, что ты знаешь об управлении деревней Тока, поскольку ты эксперт в управлении территориями, Джин». Но время было испорчено. Глава 462. Глава 462. Прежде всего, охлаждение, верно? Джин и Ла Цзюнь начали разработку нового оружия. Эльза помогала. Это значит отнимать у чего-то тепловую энергию. Конвекция, проводимости излучения, верно, верно, но это ледяная магия. Я думаю, нам следует лучше проанализировать ее. Магия льда вызывала явление, которое нельзя было объяснить одной только термодинамикой. Эльза, не могла бы ты попробовать использовать снежную пулю вот здесь? Конечно. Джин и Эльза вышли из лаборатории и начали анализировать магию. Снежная пуля. Снег сорвался с руки Эльзы и полетел вперед. Джин изучил его движение, используя заклинание отслеживания. Хаэм, значит, в конце концов, она основана на охлаждении. Заклинание инженерной магии охлаждения. Это заклинание охлаждало перегретые компоненты. Интересно, насколько можно снизить температуру, разгадав принципы, лежащие в основе, и изменив метод его активации. Рика помогала Джину и Эльзе в их исследовании охлаждения. В конце концов, это не конвекция, не проводимость и не излучение, а процесс, который отводит тепло. Видеть, как горячий предмет мгновенно охлаждается, было чем-то поистине волшебным. Я вижу это, как передачу тепловой энергии объекта в другое пространство или даже в другое измерение. Джин решил, что он переделает охлаждение, основываясь на новой гипотезе. А так может быть, брат Джин? Эльза, смотревшая со стороны, была поражена этой идеей. Да, возможно, магическая формула здесь является ключом. Мы не сможем переделать заклинание, если окажемся в ловушке общеизвестных фактов. Поняла. И после долгих проб и ошибок Джину удалось завершить свое заклинание суперохлаждения, назвав его абсолютным налем. Это было заклинание, которое мгновенно переносило тепловую энергию объекта в, вероятно, другое измерение. Регулируя его мощность, можно было охладить объект до любой температуры между температурой, близкой к абсолютному нулю, и температурой ниже нуля. Однако предстояло еще многое сделать в отношении количества потребляемой им магической силы. Эльзе потребовалось всего одно применение, чтобы почти полностью истощить свою магическую силу. Казалось, что им придется создавать и использовать магические инструменты. Лацзюнь делал плазменный меч, используя мобильный терминал Лацзы. Самыми большими проблемами были прочность и долговечность. Основанный на Масамуне и Муромасе, которые Джин переделал, поспешно сконструированный плазменный меч обладал в 500 раз большей магической силой, чем тот, которым он обладал изначально. Итак, усиление магического контура, а затем охлаждение. Поскольку это плазма с температурой 1 миллиард градусов, даже несмотря на то, что она была заключена в сверхпрочный барьер, воздействием такого тепла на корпус не следовало пренебрегать. К счастью, мой лорд разработал заклинание суперохлаждения. С его помощью можно было бы позаботиться об избыточном тепле. Единственное, что оставалось, так это огромное количество потребляемой магической энергии, но с этим можно было справиться, используя высококачественные магические кристаллы и установив высокоэффективный преобразователь эфира. Независимо от того, сколько магической силы будет израсходовано, это были далеко не все резервы Рика, если быть точным, около 40% из них. Для Титана это было относительно проще, потому что на нем можно было просто установить большие резервуарманы. Давайте сделаем эти вибрационные мечи стандартом вооружения острова Харой. Лацзюнь уже начал их массовое производство. Я подумываю о создании барьерной бомбы. Закончив разработку заклинания «Абсолютный ноль», Джин внезапно заговорил о бомбе. «Бомба-барьер?» – спросила Рика. «Да, это легко. Все, что мне нужно сделать, это создать барьер, который окружил бы мою цель, а затем сделать его меньше». «Разве это не разрушит барьер?» – спросила Эльза. «Ну, может быть». Он записал магическую формулу, которая создала барьер, и ту, которая уменьшила его, обе на магическом кристалле. Затем, чтобы завершить его, он установил магическую формулу для активации с помощью определенной магической силы. Сам прототип был завершен за 10 минут. А теперь попробуем. Выйдя перед лабораторией, Джин приготовил панцирь гигантской многоножки и бросил в него прототип барьерной бомбы. Активировать. Барьер был создан после произнесения этого слова. Он обернулся вокруг панциря и части земли. Затем он быстро начал уменьшаться. Вскоре панцирь начал издавать скрип. Сферический барьер, который первоначально был около 5 метров в диаметре, вскоре стал шириной менее 1 метра. Тем не менее, по мере сжатия сферический барьер начал трескаться под огромным давлением, создаваемым внутри, и в результате он был разрушен. Все, что осталось, это панцирь, который приобрел круглую форму. Его плотность теперь должна быть более чем в 50 раз выше, чем раньше. Рика, попробуй порезать его цветком персика. Да, отец. Рика принесла из лаборатории свое личное оружие, цветок персика. Она подняла клинок над головой и рубанула. Раздался металлический звук, но лезвие не вонзилось в панцирь ни на миллиметр. Хорошо, тогда еще раз, в режиме вибрационного меча. То же самое повторилось снова, только на этот раз клинок цветка персика разломился. Стоп, это потрясающе. Неужели я создал материал, который на самом деле тверже магического адамантита? В дополнение к успешному испытанию барьерной бомбы был создан новый материал. Анализ. Я так и знал. Ты узнал что-нибудь об этом, брат Джин? Его молекулярная структура была сжата. Хотя это было бы немыслимо при обычных обстоятельствах, панцирь гигантской многоножки обладал большим количеством магической силы и был достаточно стабилен в сжатом состоянии, чтобы не разрушиться. Это работа эфира, если так, то это может быть применимо и к магическому адамантину. Джин сделал еще одну, более мощную барьерную бомбу и приготовил кусок магического адамантита объемом около 1 кубического метра. Он весил 19,3 тонны. Глыбу такого размера могли поднять только Дайдара или Ейка. Джин бросил в него барьерную бомбу и активировал ее. На этот раз был создан сферический барьер диаметром около 2 метров, который затем начал сжиматься. Когда он достиг диаметра около 60 см, бомба-барьер разрушилась, и сферический барьер исчез, как и в прошлый раз. Все, что осталось, это магический адамантит, который был сжат до диаметра почти 60 см. Казалось, что его плотность теперь была примерно в 10 раз выше, чем раньше. Теперь это была сфера такого размера, будто ее можно было поднять руками. Однако она весила почти 20 тонн. Ее относительная плотность составляла около 200. Потрясающе. Не только вес, но и твердость были абсурдно высоки. Я назову это гиперадамантит. С его помощью я восстановлю цветок персика. Найдя новый материал, Джин был весел, как ребенок. Эльза подумала, что он ведет себя немного странно. Замена всего лезвия на гиперадамантит сделала бы оружие слишком тяжелым, поэтому, как и раньше при изготовлении катаны, из нового материала была изготовлена только заостренная часть клинка. Остальная часть была сделана из обычного магического адамантита. Конечно, режим вибрационного меча тоже был установлен. Поскольку большая часть оружия была из адамантита, его можно было усилить, наполнив магической силой. «Рика, попробуй порезать оставшуюся часть гиперадамантита». «Да, отец». Цветок персика был примерно в 3 раза тяжелее, чем раньше. Рика смогла легко взмахнуть им и порезать гиперадамантит. Слиток был расколот надвое. Эта острота была не благодаря режиму вибрационного меча, а благодаря уровню усиления магии. «Здорово, это самый сильный меч. Большое спасибо, отец». Рика расстроилась, когда ее цветок персика разбился, но теперь она радостно улыбалась. «Итак, гиперадамантит, не ожидал меньшего от моего господина. Давай используем часть этого для усиления единиц, которые будут расследовать шахту Инада». Ла Цзюнь был обеспокоен таинственным магическим устройством, найденным глубоко в шахте. Позже Ла Цзюнь разработает буровую машину для подземных исследований. Итак, разработка нового оружия и новых материалов продолжалась, сила острова Хара увеличилась. Глава 463, летний денек на возвышенности, в северной части королевства Кляйн, находится небольшая деревня под названием Кайна. С высокой горой на севере, густым лесом на востоке и горным хребтом, простирающимся за ним, с запада на юг деревню огибает большая река под названием Хильме. Над рекой разносились крики радости. «Брат! О, Ханна! Как круто!» Маленькая девочка по имени Ханна плавала в реке, одетая в розовый купальник и с кругом для плавания, а молодой черноволосый парень, которого она называла братом, лежал, растянувшись, на надувной лодке. Молодого человека зовут Джин Ниду. Большинству он известен как Джин. Хотя он умеет плавать, у него это плохо получается, вот почему он решил оставаться в лодке. Девочка, примерно 10 лет, поддерживала лодку так, чтобы она не перевернулась. Ее зовут Рика, лучшая автомата в этом мире, созданная Джином. «Будь осторожна». «Поняла, брат Джин, я присматриваю за ней, так что все в порядке». «Да, спасибо, Эльза». Девушка с платиновыми волосами, Эльза, плавала хорошо. Она схватила круг Ханны и направилась дальше. «Ханна, как насчет того, чтобы мы сплавать туда?» «Хорошо, сестренка Эльза». Стояла середина июля, летнее солнце освещало деревню Кайна. Средняя температура днем превышала 30 градусов по Цельсию. Жители деревни обычно приводили детей к реке Хильме, чтобы освежиться. Купаться в реке так весело. «Да, конечно. Тихое озеро, это хорошо, но река с ручьем ощущается по-другому». На вершине валуна на берегу лежали две женщины и грелись на солнце. Поскольку температура воды в реке Хильме могла быть низкой, лучше было чередовать купание с загаром. Что касается опасений по поводу солнечных ожогов, то ультрафиолетовые лучи на этой широте невелики. И вдобавок ко всему, они загорали совсем недолго. «Бильче, вы тоже были заняты в эти дни?» «Да, очень. Я сделал Отберга своим секретарем, чтобы было полегче». «Отберг, а, тот человек, который был дворецким Эльзы. О, вы его знали, мисс Саки?» «Да, он впал в отчаяние после того, как его уволили, и поэтому проводил дни на пенсии в своем родном городе Экси. Отберг был дворецким Эльзы и заботился о ней, как дедушка. Он мастер боевых искусств, а также обладает высокими офисными навыками. Ринхард знал об этом, поэтому он обратился к Отбергу, чтобы тот работал под его началом, но, похоже, сам Отберг потерял силу воли и не был к этому готов. Видя, что так просто все не получится, Ринхард временно отступил, разработал план и вернулся, чтобы пригласить его, на этот раз сопровождающий его Эльзой. Его лицо просияло, как никогда раньше. «Миледи». Он держал ее за руку и плакал. Люди, которые не знали о всей ситуации, могли бы счесть этот сценарий странным. Поскольку он отсиживался в своем родном городе, он не знал о возвращении Эльзы. «Мне жаль, что я вас побеспокоила». «Нет, ты жива и здорова. Уже одно это заставляет меня радоваться. Спасибо вам». Этот старик был рядом с Эльзой с тех пор, как ей исполнилось 5 лет. Когда Эльза сказала ему, что ей будет легче, если он поработает у Ринхарта, он согласился. Он отправился в деревню Карце. Сейчас он усердно работал в качестве правой руки Ринхарта. Сегодня его оставили работать одного. Трудно быть домовладельцем, а, конечно, но есть и исключения. Обе повернулись к реке, взглянув на Джина, который в этот момент катался на резиновой лодке. Серьезно, с Джином не соскучишься. Резиновая лодка, да, интересная штука. Да, подумать только, что такая лодка существует. Даже в империи Шиара, где корабельные технологии значительно продвинулись вперед, резиновые лодки еще не были изобретены. Са, полагаю, теперь можно и поплавать. Верно, эти двое встали. Саки была стройная, ростом 158 сантиметров. На ней был цельный купальник оранжевого цвета. Бельчей обладала выдающимся чувством стиля и была ростом 150 сантиметров. На ней был белый цельный купальник. Оба смотрелись контрастно. Сначала я не хотела его надевать, но теперь, когда я к нему привыкла, он кажется довольно милым. Да, в нем легче плавать. По-видимому, их разработал Джин, и впервые они были представлены в Порт-Роке, в королевстве Элиас. Да, я слышала об этом от Ринхарта. В будущем они станут модными. Купальники были сшиты из трикотажных изделий, сотканных нитями огромного паука. Поскольку в его подкладке также использовался магический шелк, он приятно ощущался. Обычные купальники из шелков не шили. А, мисс Бильча и сестра Саки. Эльза, одетая в ярко-зеленый цельный купальник, помахала им рукой. Ханна тоже помахала им. Ханна такая милая. Да, эта деревня это в какой-то степени исцеляет. Очень странная деревня, это точно. Они вдвоем вошли в воду. Так хорошо и прохладно. Бильча, как насчет того, чтобы на перегонки добраться до берега с другой стороны? Меня это устраивает. Двое бросились дальше. Выглядит забавно. Издали за ними наблюдала девушка, наблюдала, испытывая легкую ревность. Это была племянница главы деревни, Барбара. Она была безнадежной пловчихой. Она постоянно держалась за круг для плавания. На ней был желтый купальник. Ее бойфренд Эрик, торговец, сейчас он на работе, поэтому она чувствовала себя немного одинокой. Завидно видеть, как люди хорошо плавают, не так ли? Там был еще один человек, державшийся за круг. Это была Лития Фалхайт, одетая в голубой купальник. Новая дворянка, которая на днях стала хозяином деревни Тока. Она приехала в деревню Каина, чтобы посоветоваться с Джином, но так как был самый жаркий час дня, они решили прийти на реку, чтобы освежиться. Лития тоже безнадежная пловчиха, и поэтому позаимствовала у Джина круг для плавания. «Я так хочу научиться плавать», – пробормотали обе. И последними были дворецкие и ученица горничной в замке Нидау, Бару и Белл. Поскольку эти двое были из империи Шиара, они отлично плавали. «Вы хорошо плаваете, догоните, легко, я не проиграю». Они весело проводили время, играя в пятнашки на воде. Глава 464. Глава 464. В деревню Тока, вот как. Я лично хотел бы развивать производственную промышленность в деревне. Время было половина третьего пополудни. Немного остыв у реки, Джин, Лития, Эльза, Бильча и Саки собрались в конференц-зале замка Нидау. Эльза присутствовала в качестве ассистентки Джина. Бильча принимала участие, чтобы узнать что-то полезное для администрации деревни Карце. Асаки была там только для того, чтобы сопровождать их. Мэр Гибек отсутствовал, так как слег с летней простудой. Салли ухаживала за ним. Джин думал просто исцелить его с помощью магии, но у них было такое счастливое выражение на лицах, поэтому он решил не прерывать их. Кроме этого, гигиена. Да, Лития не понаслышке знала, как сильно гигиена может повлиять на здоровье человека, ведь она была в отряде помощи. Туалет деревни Каина, я хочу его.